Глава 10. «Ты сегодня пользуешься популярностью». Тётя Оливия одарила меня красноречивым взглядом. Но я знала наверняка, что она понятия не имела, почему я общалась с каждым, кто подходил ко мне, зачем запоминала их имена, зачем сохраняла в памяти каждое мужское лицо. «Прямо-таки королева бала!» Продолжала тетя, и хотя в ее тоне не было ехидства, у нее возникло ощущение, что в ее идеальном мире эта почетная роль должна была достаться Лили. «Нам повезло, что я никого не ослепила. Я хотела подтянуть платье, но тетя Оливия жестом приказала мне опустить руки». «Они прекрасны», — выдохнула она. «Вы про мою грудь?» Тётя оставалась абсолютно серьезной. «Жемчужины! Конечно, я помню, как носила это ожерелье. А потом, когда пришел черед Элли...» Она вдруг умолкла. Я росла по соседству с баром и с детства уяснила. Иногда, чтобы заставить кого-то заговорить, достаточно просто промолчать. Как и следовало ожидать, прошло всего несколько секунд, как тетушка нарушила тишину. «Твоя мама блистала в этом ожерелье, Сойер. Скромная, конечно, немного неуклюжая, и бог знает почему, злая на весь мир. Но такая красивая». «Злая?» — переспросила я. Маму можно было описать многими словами, но таких, как «скромная», «злая» и «неуклюжая» в моем списке не было. «Клянусь, иногда казалось, что Элли...» «Нравилось быть злой». Словно поймав себя на том, что произнесла ругательство, тетя Оливия мигом добавила. «Конечно, у бедняжки были на то свои причины. Наш отец умер вскоре после того, как выкупил ожерелье на моих жемчужинах мудрости. Я так расстроилась, что он не смог сделать то же самое для Элли». Но бабушка ясно выразилась. Ее муж выкупал жемчуг оба раза. Я озвучила это, но тетя Оливия покачала головой. «Да нет же!» — возразила она. «Мы поженились тем летом с твоим дядей Джей Ди. Это он выкупил ожерелье на аукционе Элли. Как сегодня он выкупит его для Лили. Ты же не против, Сойер?» «Иногда создается ощущение, что твоя кузина влюбилась в эти жемчуга с первых дней своей жизни». «Я всегда думала...» «Ты всегда думала, что сегодня ожерелье наденет Лили?» В этот раз я не стала молчать, чтобы разговорить тетю. Вместо этого я решила поменять тему на другую, более важную для меня. «А здесь есть кто-нибудь, кто был дебютанткой вместе с мамой?» «У нас с Элли разница в 6 лет». Тетя Оливия принялась обмахиваться правой рукой. «Стыдно признаться, но я была не очень в курсе, кто входил в круг ее общения. Может быть, если бы я...» Но она тут же спохватилась. «Что было, то прошло. Так, дай-ка подумать, кто здесь может быть одного с Элли возраста? У Шарлотты Эймс, Бэнкрофт в девичестве, была младшая сестра того же года рождения. А, по-моему, теперь она Фэрроу». Тетя щелкнула пальцами. «Грир!» — торжественно объявила она. «Грир Ричардс. Я, конечно, не из тех, кто дурно отзывается о других, но она была та еще штучка. Они с твоей мамой были не разлей вода». «Грир Ричардс», — тем временем вспоминала я. «Недавно вышла замуж. Является распорядителем бала симфонии, и ее новая фамилия...» «Уотерс!» — поправилась тетя. «Да?» Мы обернулись и увидели необычайно красивого мужчину, который выглядел слегка растерянным, словно только что очнулся от долгого глубокого сна. «Чарльз!» — обратилась к нему тетя. «Как поживаешь? Ты уже знаком с моей племянницей Сойер? Они с твоей Сэдди уже подружились». Мужчина тут же встрепенулся, стоило ему услышать «Сэдди». «Значит, Сэдди Грейс — его дочь?» «Да, конечно». Он учтиво, если не сказать сдержанно, улыбнулся мне. «Рад знакомству». Тетя Оливия растворилась в толпе, а я вдруг осознала, что гадаю, сколько лет Чарльзу Уотерсу. Нет, он слишком взрослый. Слишком взрослый, чтобы быть кавалером, когда мама была дебютанткой. Его взгляд зацепился за ожерелье. «Какой прекрасный экземпляр!» — пробормотал Чарльз Уотерс. «Просто красавица!» Я собралась было выразить свою благодарность в который раз за сегодняшний вечер, когда он поднял палец к моему плечу. Уже намереваясь огласить ему список «Топ-10 причин, почему нельзя касаться обнаженной кожи Сойер без разрешения», я вдруг поняла, что он тянулся не ко мне, а к божьей коровке на моем плече. «Красавица», — повторил мистер Уотерс, когда она переползла на его палец. «Кочинелла семпте пунктата», — сказал он. «Семиточечная коровка». Чарльз Уотерс запоздало вспомнил, что он находится на официальном мероприятии, а не на конференции по энтомологии. Божья коровка улетела с его пальца. Он вздохнул и печально произнес: «Боюсь, ты сочтешь меня невоспитанным». «Только между нами. Я и сама бываю довольно невоспитанной. Могу проговорить с отрыжкой весь алфавит, если вам станет легче». Он довольно долго смотрел на меня, а потом улыбнулся. И сразу стало понятно, в кого Сэдди Грейс такая красотка. «Чарльз!» Рядом с ним появилась женщина и взяла его под руку. У нее были длинные, гладкие, темно-рыжие волосы, и, судя по тому, как она держалась, можно было сказать, что этот необычный оттенок был натуральным. «Милый, надеюсь, ты не утомил разговорами нашу новенькую дебютантку». Я была готова поставить $1000 на то, что это та самая мерзкая Грир Уотерс. Мачеха Сэдди Грейс была одета точно так же, как тетя Оливия, но вот только ее платье было чуть короче, а каблуки чуть выше. $2000 на то, что все это совершенно не случайно. «Мы уже ждем тебя за кулисами», — сказала мне Грир. «И вы только посмотрите на это ожерелье. Оно восхитительно». Я позволила увести себя в отгороженную шторами зону позади подиума. «Мне кажется, вы уже видели это ожерелье», — сказала я. «Тетя упоминала, что вы с мамой были подругами». Грир Уотерс не растерялась. Не задержалась с ответом, но я заметила, как что-то мелькнуло в ее зеленых глазах. «Твоя мама была такой славной девушкой. Очень славной. Но, боюсь, у нас с ней было мало общего». Мое молчание почти не подействовало на нее, в отличие от тети Оливии. «Я была...» — Грир рассмеялась. «Думаю, можно сказать, что в то время я была просто ужасной. Всегда в центре событий. Я была окружена вниманием и поклонниками и наслаждалась этим. Ну, ты знаешь таких девушек». Не похоже, что она была знакома с самокритикой. «Элли Тафт была такой лапочкой, но еще она была немного другой, пожалуй. Она держала в руках весь мир, но, клянусь, ей это было совсем не нужно. Мы были очень разными». Она обнажила зубы в ослепительной, но наигранной улыбке. «Так, а теперь давай поставим тебя на твое место». Грир Уотерс схватила меня за плечо холеной рукой и буквально насильно воткнула в очередь, построившуюся за кулисами, прямо за Лили и Сэдди Грейс. «Выпрями спину, милочка», — обратилась она к падчерице. «И помни, тут не из-за чего паниковать». Но после этой фразы Сэдди Грейс занервничала еще больше. Я вышла из очереди навстречу Грир, когда она проходила мимо. «Грир!» — окликнула я ее и тут же поправилась. «Миссис Уотерс!» Это принесло мне несколько бонусных баллов. Твердо вознамерившись набрать еще, я продолжила. «Вы все-таки были знакомы с моей мамой. Не вспомните, с кем она дружила? С кем проводила время?» Грир несколько секунд рассматривала меня с таким вниманием, с каким, как мне кажется, выбирала цветочные композиции или идеальный оттенок розового лака для ногтей. «Думаю, она была близка с Лукасом». «Лукасом?» — переспросила я, и сердце бешено заколотилось. «Лукасом Эймсом», —